Воскресенье. Кислая капуста праздничная. На одну порцию 100 граммов капусты, пол яблока, 1 столовую ложку подсолнечного масла, 1-3 луковицы, щепотка тмина, сок 1 лимона или 1 столовая ложка клюквенного сока, 1 столовая ложка меда. Капусту мелко нарезать, добавить тертое яблоко, подсолнечное масло, мелко нарезанный лук, щепотку молотого тмина, лимонный или клюквенный сок, мед. Все это подержать несколько часов под гнетом. Суп картофельный с зеленым горошком. 3 картофелины, 200 граммов зеленого горошка, по пол моркови и корни петрушки. 50 граммов растительного масла, красный и черный молотый перец, зелень укропа и петрушки, соль, луковица. Мелко нарезанный морковь, петрушку и лук потушить вместе с зеленым горошком в растительном масле, чтобы обмякли. К ним добавить красный перец и долить кипятку, в который опустить нарезанный кубиками картофель. Дать покипеть 15-20 минут. Посолить суп по вкусу. Подавая, посыпать черным перцем, мелко нарубленной зеленью, укропа и петрушки. Дрочено картофельное. 400 граммов картофеля, 1 столовая ложка пшеничной муки, 1 штука репчатого лука, сода на кончике ножа, 1 столовая ложка растительного масла. Натираю сырой картофель, добавляют муку, перец, соль, соду, обжаренный лук, все тщательно перемешивают, выкладывают на смазанный противень и запекают. Подаю дрочено в горячем виде, полив маслом. Драники. 400 граммов картофеля, 1-2 столовых ложки пшеничной муки, соды на кончике ножа, 1-2 столовые ложки растительного масла. Натирают сырой картофель, вкуснее пополам с вареным. Добавляют пшеничную муку, соль, соду. Все тщательно перемешивают и жарят оладьи на растительном масле. Ковришка медовая. 250 граммов пшеничной муки, 50 граммов воды, 100 граммов сахара, 100 граммов меда, корица, гвоздика, сода на кончике ножа. Сахар и мед смешать с водой и прокипятить. Сироп остудить до комнатной температуры и добавить в него корицу, гвоздику и соду. После тщательного перемешивания всыпать муку и замесить некрутое тесто. Тщательно вымешав, раскатать его слоем в 1 см толщиной, положить на смазанный растительным маслом противень и поставить выпекать в хорошо прогретую духовку.